Глава 7. Беженцы все еще проходили через Краснодон, и над городом все время стояли облака пыли, покрывавшие одежду людей, цветы, листья лопухов и тыкв грязно-черно-рыжим слоем. За парком погромыхивал взад-вперед по ветке железнодорожный состав, подбиравший от шахты к шахте оборудование, какое еще можно было вывести. Слышно было сопение паровоза, свистки, рожок стрелочника. Оттуда, с переезда, доносились возбужденные человеческие голоса, шелест множества ног по пыли, урчание машин и грохот колес артиллерии по помосту. Это продолжали отходить воинские части. И слышны были то в том, то в другом направлении за холмами дальние гулкие раскаты орудийных залпов, как будто там, за этими холмами, по необъятному простору степи, покатывали с места на место громадную, с боками до неба, порожнюю бочку. На широкой улице, упиравшейся в ворота парка, возле двухэтажного каменного здания треста «Краснодон-уголь» еще стоял грузовик, и люди, мужчины и женщины, выносили через главные распахнутые двери последние остатки имущества треста и грузили их на машину. Люди работали спокойно, споро, молчаливо. Их лица с выражением хмурой озабоченности и руки, отяжелевшие от таскания тюков и чемоданов, были потные и грязные. А немного в стороне, под самыми окнами треста, стояли юноша и девушка и разговаривали так увлеченно и беззаветно, что видно было и этот грузовик, и потные и грязные люди, и все, что происходило вокруг, не было и не могло быть для них важнее того, о чем они говорили. Девушка в розовой кофте и в желтых туфлях на босу ногу была крупная, полная, русая, с темными, матово поблескивающими, как миндалины, глазами, чуть косоватыми. От того, что она чуть косила, она смотрела на юношу немного сбоку, повернув на белой, полной атласной шее вскинутую точеную голову. Юноша был длинный, нескладный, сутуловатый, в синей застиранной косоворотке с короткими для его длинных рук рукавами, подпоясанный узким ремешком, в серых в коричневую полоску коротковатых брюках и в тапочках на босу ногу. Длинные прямые темные волосы не слушались его, когда он говорил, падали на лоб, на уши, и он то и дело закидывал их резким движением головы. Лицо его принадлежало к тому типу бледных лиц, который почти не берет загар. К тому же юноша был явно застенчив, но в выражении лица его было столько природного юмора и в то же время затаенного, вот-вот готового вспыхнуть вдохновение, что это волновало девушку. Она смотрела ему в лицо, не отрываясь. Им не было никакого дела, слушают ли их и смотрят ли на них люди. Но за ними наблюдали. Наискосок через улицу, возле калитки стандартного дома, стояла сильно побитая, местами порыжевшая, местами вытертая до какого-то жестяного блеска, точно ей, как евангельскому верблюду, пришлось-таки ободрать бока, пролезая сквозь игольное ухо. Черная легковая машина старой конструкции, высоко поставленная на колеса. Это было первое детище советского автомобилестроения, везде уже вышедшее из употребления и в просторечии именуемое «газик». Да, это был газик. Из тех, что прошли тысячи, десятки тысяч километров по степям Дона и Казахстана, и по тундрам севера, что взбирались едва не по козьим тропам на горы Кавказа и Памира, что проникли в таежные дебри Алтая и Сихотэ-Алиня, обслужили строительство Днепровской плотины и Сталинградского тракторного и магнитостроя, что подвозили Чухновского и его товарищей к северному аэродрому для спасения экспедиции Нобеля, и сквозь метели и торосы ползли по Амурской ледяной трассе на подмогу первым строителям Комсомольска. Одним словом, это был газик из тех, что, напрягая усилия, вытянули на своей спине всю первую пятилетку. Вытянули, устарели и уступили свое место более совершенным машинам, детищем тех самых заводов, которые они вытянули. Газик, что стоял возле стандартного дома, был закрытый газик-лимузин. Внутри него, у заднего сиденья, в ногах, стоял длинный тяжелый ящик. Сбоку, поперек сиденья и ящика, лежало два чемодана, один на другом. Поверх них, под самой крышей, два туго набитых рюкзака. К ним прислонены были два автомата ППШ с надетыми дисками, и еще рядом лежала стопка дисков. А на месте, оставшемся свободным, сидела белокурая загорелая женщина со строгими чертами лица в плотном дорожном платье неопределенного от частого пребывания под солнцем и дождем цвета. Ей же негде было свободно поставить ноги, и она, закинув одну на другую, едва поместила их между ящиком и дверцей. Женщина беспокойно поглядывала в сквозные отверстия дверок лимузина. Стекол в дверцах давно уже не было. То на крыльцо стандартного дома, то в сторону грузившейся у треста машины. Видно было, что она ждет кого-то. Ждет довольно долго. И ей неприятно, что люди, которые грузят на машину, могут видеть и этот одинокий лимузин, и ее, женщину в лимузине. Беспокойство, как тень, пробегало по ее строгому лицу. Потом она снова откидывалась на сиденье и в отверстие в дверце пристально и задумчиво смотрела на юношу и девушку, разговаривавших под окнами треста. Постепенно черты ее лица смягчились, и незамечаемый ею самой слабый отзвук доброй и грустной улыбки возникал в ее серых глазах и на ее твердых, резкого рисунка губах. Женщине было 30 лет, и она не знала, что это выражение доброго сожаления и грусти, возникавшее в лице ее, когда она смотрела на юношу и девушку, только и было выражением того, что ей уже 30 лет, и что она не может быть такой, как эти юноши и девушка. Несмотря на все, что происходило вокруг и на всем белом свете, юноша и девушка объяснялись в любви. Они не могли не объясниться, потому что они должны были расстаться. Но они объяснялись в любви, как объясняются только в юности, то есть говорили решительно обо всем, кроме любви. «Я так рада, Ванечка, что ты пришел. У меня точно тяжесть в душе упала», — говорила она, глядя на него своими мерцающими, поблескивающими глазами, с этим косым поворотом головы, милее которого не было для него ничего на свете. «Я уже думала, мы уедем, и я так тебя и не увижу». «Но ты понимаешь, почему я не заходил эти дни?» — спрашивал он глуховатым баском, сверху вниз, глядя на нее близорукими глазами, в которых, как угли под золой, теплилось вот-вот готовое вспыхнуть вдохновение. «Нет, я знаю, ты все-все понимаешь. Я должен был уехать еще 3 дня тому назад. Я уже совсем сложился и даже красоту навел перед тем, как зайти к тебе проститься. Вдруг меня в райком комсомола. Пришел в аккурат этот приказ об эвакуации, и все на выворот пошло. Мне и досадно, что курсы мои уехали, а я остался. И ребята просят помочь, и я сам вижу, что помочь надо. Сегодня Олег предлагал мне место в бричке, ехать на Каменск. Ты знаешь, как мы с ним дружим? Но мне было уже неловко уезжать. Ты знаешь, у меня точно тяжесть сердца упала, — сказала она, неотрывно глядя на него своими матово-поблескивающими глазами. Признаться, я в душе тоже был рад. Думаю, я ее еще много-много раз увижу. Черта с два, басил он, не в силах оторваться от ее глаз, весь в плену того жаркого нежного тепла, которое шло от ее чуть раскрасневшегося лица и полной шеи, и от всего ее большого, чувствующегося под розовой кофточкой, тела. Нет, ты представляешь себе? Школа имени Ворошилова, школа имени Горького, клуб Ленина, детская больница, и все на меня. Счастье, что помощник хороший нашелся, Жора Арутюнянц, помнишь, из нашей школы? Вот парень, сам вызвался. Мы с ним не помним, когда и спали, и днем, и ночью, все на ногах, подводы, машины, погрузка, фураж. Там шина чертова порвалась. Там бричку надо в кузню. Бред сивой кобылы. Но я, конечно, знал, что ты не уехала. От отца знал, — сказал он застенчивой улыбкой. Вчера ночью иду мимо вашего дома. У меня аж сердце оборвалось. А что, думаю, ежели постучать? Он засмеялся. Потом вспомнил родителя твоего. Нет, думаю, Ваня, терпи. Ты знаешь... «У меня просто тяжесть», — начала была она. Но он, увлеченный, не дал ей договорить. «Сегодня я, правда, уже решил плюнуть на все. Уедет, думаю, ведь не увижу. И что ж ты скажешь? Оказалось, детский дом, тот, что на восьмидомиках, что организовали зимой для сирот, еще не эвакуирован. Заведующая, она рядом с нами живет. Прямо ко мне чуть не плачет. Товарищ Земнухов, выручите. Хотя через комитет комсомола достаньте транспорт. Я говорю, уехал уже комитет комсомола. Обратитесь в отдел народного образования. Я, говорит, с ним все эти дни связано. Обещали вот-вот вывезти. А сегодня утром прибежала. У них и для себя-то транспорта нет. Пока сбегала туда-сюда... Уже и отдела народного образования не осталось. «Куда же он делся, — говорю, — ежели у него транспорта нет?» «Не знаю, — говорит, — как-то рассосался. Отдел народного образования рассосался». Ваня Земнухов вдруг так весело расхохотался, что его непослушные длинные прямые волосы попадали на лоб и на уши. Но он их тотчас же откинул резким движением головы. «А вот чудики!» — смеялся он. «Ну, думаю, пропало твое дело, Ваня. Не видать тебе Клавы, как своих ушей. И можешь представить себе, взялись мы с Жорой Арутюнянцем за это дело, достали 5 подвод. И знаешь, у кого? У военных». Заведующая прощалась, слезами нас до нитки промочила. И ты думаешь, это все? Я говорю, Жоре, беги, укладывай свой мешок, а я пока уложу свой. Потом я ему намекаю, что мне тебе в одно место надо. Ты, мол, заходи за мной, немного в случае чего обожди. В общем, внушая ему всякое такое. Только я мешок свой уложил, вваливается ко мне этот, знаешь ты его, ну, Толя Орлов. У него еще прозвище «Гром гремит». У меня просто тяжесть сердца упала. прорвавшись, наконец, сквозь поток его слов и страшно понизив голос, проговорила Клава со страстным блеском в глазах. «Я так боялась, что ты не зайдешь, ведь я же не могла сама зайти к тебе», — говорила она на каких-то бархатных низах своего голоса. «Почему же?» — спросил он, внезапно удивившись этой мысли. «Ну как ты не понимаешь?» — она смутилась. «А что бы я отцу сказала?» Пожалуй, это было самое большое, на что она могла пойти в этом разговоре. Дать, наконец, понять ему, что их отношения не есть обыкновенные отношения, что в этих отношениях есть тайна. Она, в конце концов, должна была напомнить ему об этом, если он сам не хочет об этом говорить. Он замолчал и так посмотрел на нее, что вдруг все ее крупное лицо и белая полная шея до самого выреза розовой кофты на груди стали, как эта кофта. «Нет, ты не думай, что он плохо к тебе относится», — быстро заговорила она, мерцая своими косоватыми, как миндалины, глазами. «Он столько раз говорил, умный этот Земнухов. И ты знаешь...» Тут она снова перешла на неотразимые бархатные низы своего голоса. «Если бы ты захотел, ты мог бы поехать с нами». Эта вдруг возникшая возможность уехать с любимой девушкой не приходила ему в голову. И так была заманчива, что он растерялся. Посмотрел на девушку, неловко улыбнулся, и вдруг лицо его стало серьезным, и он рассеянно поглядел вдоль улицы. Он стоял спиной к парку, и вся перспектива улицы, уходящая на юг, облитая жарким солнцем, бившим в лицо, открылась перед ним. Улица точно обрывалась вдали. Там был спуск ко второму переезду, и далеко-далеко видны были голубые холмы в степи, за которыми вставали дымы дальних пожаров. Но он этого ничего не видел. Он был сильно близорук. Он только услышал раскаты орудийных выстрелов, свистки паровоза за парком. И такой мирный, знакомый с детства, такой свежий и ясный под степным небом рожок стрелочника. «У меня же, Клава, и вещей с собой нет», — сказал он грустно и растерянно, и развел руками, словно показывая и свою непокрытую голову с распадающимися длинными темно-русыми волосами, и эту с короткими рукавами застиранную сатиновую рубаху, и коротковатые поношенные брюки в коричневую полоску, и тапочки на босу ногу. Я даже очков не захватил. «Я и тебя-то как следует не вижу», — грустно пошутил он. «Мы попросим папу и заедем за вещами», — тихо и страстно говорила она, искоса глядя на него. Она даже сделала движение взять его за руку, но не решилась. И как нарочно отец Клавы в кепке и сапогах и в сером поношенном пиджаке, неся два чемодана, весь обливаясь потом, вышел из-за грузовика, высматривая место, куда поставить чемоданы. Машина была загружена сверхом. — «Давай, товарищ Ковалев, я пристрою», — говорил работник, стоявший среди тюков и ящиков, и, опустившись на одно колено, придерживаясь рукой за край грузовика, по очереди принял чемоданы. В это время, также обходя грузовик, подошел и отец Вани, несший перед собой обеими худыми, жилистыми, загорелыми руками узел, похожий на узел из прачечной, должно быть, с бельем. Ему было очень трудно нести этот узел. Он нес его перед собой в вытянутых руках, едва волоча подгибающиеся и шаркающие по земле длинные ноги. Его вытянутое, морщинистое, загорелое лицо, все в поту, даже побледнело, и на этом худом, изможденном лице страшно выделялись сильно белесые, с нездоровым блеском, строгие до мучительности глаза. Отец Вани, Александр Федорович Земнухов, работал сторожем в Тресте, а Ковалев, отец Клавы, заведующий хозяйством управления, был его непосредственным начальником. Ковалев был из тех многочисленных завхозов, которые в обычное время спокойно несут бремя человеческого негодования, насмешек и презрения, выпадающих на долю всех завхозов, в отместку за зло, причиняемое человечеству некоторыми их нечестными собратьями. Он был одним из тех завхозов, которые в тяжелые минуты жизни обнаруживают, что же такое есть на свете настоящий завхоз. В течение всех последних дней, с того момента, как он получил от директора приказ эвакуировать имущество Треста, он, невзирая на мольбы и жалобы сослуживцев, льстивые проявления дружбы со стороны тех из начальников, которые в обычное время замечали его не больше, чем половую щетку в передней у голландской печки, невзирая на все это, он также спокойно, ровно и споро, как всегда, упаковал, погрузил и отправил все, что имело хоть какую-нибудь ценность. Этим утром на заре он получил приказ уполномоченного по эвакуации Треста не задерживаться долей ни минуты, уничтожить документы, которые нельзя вывести, и немедленно выезжать на восток. Но, получив этот приказ, Ковалев также спокойно и быстро припроводил сначала самого уполномоченного с его имуществом и, неизвестно откуда и как, добывая все виды транспорта, продолжал отправлять оставшееся имущество Треста, потому что поступить иначе ему не позволяла совесть. Пуще всего он боялся, что и в этот трагический день его, как всегда, обвинят в том, что он прежде всего устраивает себя, и поэтому он твердо решил уехать вместе с семьей на последней машине, которую он все-таки приберег на этот случай. А старик Земнухов Александр Федорович, сторож Треста, по старости своей болезни вообще не собирался и не мог выехать. Несколько дней тому назад он, как и все служащие, кто не мог выехать, получил окончательный расчет с двухнедельным выходным пособием. То есть все его дела с Трестом были покончены. Но все эти дни и ночи он также, волоча свои изуродованные ревматизмом ноги и шаркая ступнями, помогал Ковалеву паковать, грузить и отправлять имущество Треста, потому что старик уже привык относиться к имуществу Треста как к своему имуществу. Александр Федорович был старый донецкий шахтер, чудесный плотник. Еще молодым парнем, выходцем из Тамбовской губернии, он начал ходить на шахты на заработки. И в глубоких недрах донецкой земли, в самых страшных осыпях и ползунах немало закрепил выработок его чудесный топорик, который в руках у него поклевывал, играл и пел, как золотой петушок. С юных лет, работая в вечной сырости, Александр Федорович нажил свирепый ревматизм, вышел на пенсию и стал сторожем в Тресте. И работал сторожем так, как будто он по-прежнему был плотником. «Клавка, собирайся, матери помоги!» — взревел Ковалев, тыльной стороной грязной плотной ладони, смахивая пот со лба под задранным козырьком кепки. «А, Ваня!» — безразлично сказал он, увидев Земнухова. «Видал, что делается?» Он яростно покачал головой, но тут же схватился руками за узел, который нес перед собой Александр Федорович, и помог взвалить на машину. «Действительно, можно сказать, дожили!» — продолжал он, отдышавшись. «Ах, сволочь!» И лицо его перекосилось от особенно гулкого раската той страшной бочки, что как сумасшедшее весело покатывалось по горизонту. «А ты что ж, не едешь или как? Как он у тебя, Александр Федорович?» Александр Федорович, не ответив и не взглянув на сына, пошел за новым узлом. Он и боялся за сына, и был недоволен им за то, что сын еще несколько дней тому назад не уехал в Саратов, вдогонку за ворошиловградскими юридическими курсами, где Ваня учился этим летом. Клава, услышав слова отца, сделала Ване таинственный знак глазами и даже тронула за рукав, и уже сама хотела что-то сказать отцу. Но Ваня опередил ее. «Нет», — сказал он, — «я не могу ехать сейчас. Я должен еще достать под воду Володе Осьмухину. Он лежит после операции аппендицита». Отец Клавы свистнул. «Ха, достанешь ее!» — сказал он одновременно насмешливо и трагически. «А кроме того, я не один», — избегая взгляда Клавы, с вдруг побелевшими губами сказал Ваня. «У меня товарищ Жора Арутюнянц. Мы тут вместе с ним крутились и дали слово, что пойдем вместе пешком, когда все кончим». Теперь путь к отступлению был отрезан, и Ваня посмотрел на Клаву, темные глаза которой заволоклись туманом. «А вот как?» — сказал Ковалев с полным безразличием к Ване, к Жоре Арутюнянцу и к их уговору. «Значит, прощай пока!» И он шагнул к Ване и, вздрогнув от орудийного залпа, протянул ему свою потную широкую ладонь. «Вы на Каменск поедете или на Лихую?» — спросил Ваня очень басистым голосом. «На Каменск? Немцы вот-вот возьмут Каменск!» — взревел Ковалев. «На Лихую! Только на Лихую! На Белокалитвинскую, через Донец, и лови нас!» Что-то тихо треснуло и зазвенело над их головами, и сверху посыпался мусор. Они подняли головы и увидели, что это распахнулось окно на втором этаже, в комнате, где помещался плановый отдел треста. И в окно высунулась толстая, лосоватая малиновая голова, с лица и шеи которой буквально ручьями катился пот. Казалось, он сейчас начнет капать на людей под окном. «Да разве ж вы не уехали, товарищ Стаценко?» — удивился Ковалев, признав в этой голове начальника отдела. «Нет, я разбираю здесь бумаги, чтобы не осталось немцам чего-нибудь важного». Очень тихо и вежливо, как всегда, сказал Стаценко грудным низким голосом. «Вот-то удача вам, скажи на милость!» — воскликнул Ковалев. «Ведь мы же минут через десяток уехали бы». «А вы езжайте. Я найду, как выбраться», — скромно сказал Стаценко. «Скажи-ка, Ковалев, не знаешь, чья это вон машина стоит?» Ковалев, его дочь, Ваня Земнухов и работник на машине повернули головы в сторону газика. Женщина в газике мгновенно переменила положение, подавшись вперед, чтобы ее не было видно в отверстие в дверце. «Да он вас не возьмет, товарищ Стаценко. У него своей хворобы хватит», — воскликнул Ковалев. Он так же, как и Стаценко, знал, что в этом домике с прошлой осени живет работник обкома партии Иван Федорович Проценко, Живет один, снимая комнату у чужих людей. Жена его работала в Ворошиловграде. — А мне и не нужно его милости, — сказал Стаценко и посмотрел на Ковалева маленькими красными глазками застарелого любителя выпить. Ковалев вдруг смутился и быстро покосился на работника на машине. Не понял ли тот слов Стаценко в том нехорошем смысле, в каком они были высказаны? Я в простоте душевной полагал, что они уже все давным-давно удрали. А вдруг вижу машина. Вот я и подумал, что бы это за машина, — с добродушной улыбкой пояснил Стаценко. Некоторое время они еще поглядели на газик. Выходит, еще не все уехали, — сказал Ковалев, помрачнев. «Ах, Ковалев, Ковалев!» — сказал Стаценко грустным голосом. «Нельзя быть таким правоверным! Больше, чем сам римский папа!» — сказал он, перевирая поговорку, которую Ковалев и вовсе не знал. «Я, товарищ Стаценко, человек небольшой!» — хрипло сказал Ковалев, выпрямившись и глядя не вверх на окно, а на работника на машине. — Я человек небольшой и не понимаю ваши намеки. — Что ж ты на меня-то серчаешь? Я ж тебе ничего такого не сказал. — Счастливого пути, Ковалев. Вряд ли увидимся уже до самого Саратова, — сказал Стаценко, и окно наверху захлопнулось. Ковалев невидящими глазами и Ваня с выражением некоторого недоумения поглядели друг на друга. Ковалев вдруг густо побагровел, словно его обидели. — Клавка, собирайся! — взревел он. И пошел вокруг машины в здание треста. Ковалев действительно был обижен. И был обижен не за себя. Ему обидно было, что человек, непростой рядовой человек, как он, Ковалев, который по незнанию обстоятельств дела имел бы право роптать и жаловаться, а человек, подобный Стаценко, то есть приближенный к власти, немало хлеба соли съевший с ее представителями и сказавший им в хорошие времена немало льстивых, витиеватых слов, этот человек теперь осуждал этих людей, когда они уже не могли заступиться за себя. Женщина в газике, вконец обеспокоенная привлеченным ею вниманием, вся порозовев, сердито смотрела на входную дверь в стандартный домик.